Целых 7 лет я провел в стороне той, и много богатства всякого собрал. Египтяне щедро меня одарили. Год напоследок восьмой приведен был времен обращением. Прибыл в Египет тогда финикиец, обманщик коварный, злой казнодей, от которого много людей пострадало. Он, увлекательной речью меня обольстив, Финикию, где и поместье, и дом он имел, убедил посетить с ним. Там я гостил у него до скончания года. Когда же дни протекли, миновались месяцы полного года, круг совершился, и оры весну привели молодую, в Ливию с ним в корабле облетатели моря меня он плыть пригласил, говоря, что товар свой там выгодно сбудем. Сам же, напротив, меня не товар наш продать там замыслил. С ним и поехал я, против желания, добра не предвидя. Мы с благосклонно попутным, пронзительно хладным бареем плыли, уж Крит был за нами. Но день нам готовил погибель. Остров из наших очей в отдаленье пропал, и исчезла всюду земля, и лишь небо с водами слиянное зрелось. Бог громовержец крани он, тяжелую темную тучу прямо над нашим сгустил кораблем, и под ним потемнело море. И вдруг, заблистав, он с небес на корабль громовую бросил стрелу. Закружилось пронзенное судно, и дымом серым его обхватило. Все разом товарищи были сброшены в воду, и все, как вороны морские, рассеясь, в шумно исчезли пучине. Возврата лишил их крани он всех. Лишь объятого горем великим меня надоумил вовремя он корабля остроносого мачту руками в бурной тревоге схватить, чтоб погибели верно избегнуть. Ветром губящим во власть отдался я, привязанный к мачте.